«Ваша милость», — отвечал Келарь, — «я был монахом одной наварской обители, когда в наших краях объявились люди Дальчина. Они проходили совсем близко от моего монастыря, и сначала было неизвестно, кто они такие». «Ты лжешь!» «Как мог францисканец из Варагины оказаться в наварском монастыре? Ты не был в монастыре! Ты уже тогда входил в шайку полубратьев, рыскавшую по тем краям, промышляя попрошайничеством! И тогда же ты примкнул Дальчину!» «Как вы можете утверждать подобное, ваша милость?» — дрожа спросил Келарь. «Сейчас увидишь, и могу, и обязан», — ответил Бернард и велел ввести Сальватора. Жалко было смотреть на этого несчастного, несомненно, подвергшегося в течение ночи гораздо более суровому и отнюдь не публичному допросу. Лицо Сальватора, как я описывал и раньше, внушало ужас, но теперь оно еще больше стало походить на звериную морду. Следов истязаний не было видно, но по странной безжизненности его опутанного цепями тела с вывернутыми членами, которыми он почти не мог шевелить, потому как волокли его лучники за цепи, как обезьяну на веревке, легко можно было представить себе характер проведенного с ним ночного собеседования. «Бернард пытал его», — шепнул я Вильгельму. «Ничего подобного», — возразил Вильгельм. «Инквизитор никогда не пытает. Любые заботы о теле обвиняемого всегда поручаются мирским властям». «Но это же одно и то же», — сказал я. «Нет, это разные вещи». «Как для инквизитора он не пятнает рук, так и для обвиняемого он ждет прихода инквизитора, ищет в нем немедленной поддержки, защиты от мучителей и раскрывает ему свою душу». Я посмотрел в лицо учителю. «Вы смеетесь?» — растерянно сказал я. «Ты полагаешь, что над такими вещами смеются?» — ответил Вильгельм. Бернард перешел к допросу Сальватора, и перо мое бессильно воспроизвести те обрубленные, если можно это себе представить, еще более вавилонские подобия слов, которые вырывались у этого жалкого человека, давно уже сломленного, а ныне доведенного до состояния бабуина. Мало что можно было понять в его лепете, и Бернард помогал ему, задавая такие вопросы, что тому оставалось отвечать только «да» и «нет», отвечать одну правду, не надеясь ничего скрыть. Что мы услышали, читатель легко может себе представить. Он рассказал, вернее, подтвердил, что рассказал инквизитору накануне ночью, часть той истории, которую я еще раньше восстановил из отрывочных сведений, о своих скитаниях с полубратьями, пастушатами, лжеапостолами, о том, как во времена брата Дальчина повстречался с Ремигием, одним из дальчинян, как вместе с ним спасся после битвы на горе Ребелла и, пройдя многие мытарства, прибился к Казальскому монастырю. К этому он добавил, что ересиарх Дальчин, чуя близкую свою поимку и погибель, верил означенному Ремигию кое-какие грамоты, чтоб тот передал их, а куда, кому, Сальватор не знает. А Ремигий хранил те грамоты при себе и не решался передать по назначению. А когда стал жить в здешнем монастыре, он, боясь хранить документы у себя, но не желая и уничтожить, передал их на хранение местному библиотекарю, а именно Малахии, чтобы тот спрятал их где-нибудь в тайниках храмины. Пока Сальватор рассказывал, Келарь с ненавистью глядел на него, а в какую-то минуту не смог удержаться от крика: «Гадина! Обезьяна похотливая! Я был тебе отцом, другом, порукой, и вот как ты за это отплачиваешь!»